Боря беспомощно посмотрел на меня, и я, не будучи обремененным грузом партийной этики, сделал наивно удивленное лицо и сказал: «Мне известно, что инкриминирует мне родной МГК. Но я удивлен испорченностью восприятия уважаемых секретарей. Ибо на арене я четко произнес: питается давно в буфете нашего театра». Сконфуженный МГК отпустил Рунги в театр без партвзысканий. На вопрос, почему не отмечаю свои юбилеи, придумал ответ: я не мыслю себе юбилея, на котором юбиляра не поздравляли бы Ширвинд и Державин. Но однажды мы играли спектакль «Чествование» в помещении театра Маяковского. Там вывесили огромную юбилейную афишу, мой портрет и фраза: «В связи с 60-летием Ширвинта, чествование» и мелко: «Пьеса Слейда». Народ приходил с грамотами, с бутылками, с сувенирами. Когда же приехал Юрий Михайлович Лужков со свитой не на спектакль, а поздравлять юбиляра, когда ситуация прояснилась, кое-кого в правительстве Москвы не досчитались. Поздравлять лучше в трезвом виде, чего я не сделал на юбилее Сатирикона. На следующий день в газете появилась заметка: Александр Ширвинд один без Михаила Державина вышел на сцену нетвердой походкой, вытянув за собой тележку с каким-то грузом. «Я с ипподрома», — гордо сообщил Ширвинд. После чего он долго навешивал на слегка растерявшегося Константина Райкина всяческие лошадиные принадлежности, сбрую, хомут с пестрыми ленточками, шоры. Когда Райкин был полностью экипирован для забега, Ширвин снял с телеги увесистый мешок, как заклинание промямлив: «Чтоб ты всегда помнил, где ты живешь и с чем тебе предстоит сражаться», он вывалил прямо на подмостки кучу навоза. Наверное, это бутафория, предположили зрители. Но тут раздался запах, потом долго убирали, хотя пахло до самого финала. Ширвин тоже помогал под бурные аплодисменты зала. Талантливому шуту позволено все. Мы живем для потомков, но не в глобальном масштабе, а в личном. Я живу для внуков, мечтаю о преемственности. Внучка Саша с трехлетнего возраста научилась произносить тосты. Она знала всех моих друзей, но иногда приходили новые люди, и когда мы садились за стол, она тихонечко меня спрашивала: как зовут гостя, где он работает. Дальше картина такая. Посреди застолья вдруг поднимается трехлетний ребенок и с рюмкой в руке говорит: «Мне бы хотелось выпить», — заходит совершенно дедушкин, — «за очаровательное украшение нашего стола, за Ивана Ивановича, который впервые в нашем доме. Я очень надеюсь, что этот дом будет его домом». У Ивана Ивановича вот такие шары. Юбилеи, юбилеи, юбилеи, тусовки, тусовки. Когда за десятилетие становишься обязательным атрибутом любых дат, от высокогосударственных до мелковедомственных, постепенно атрофируется цена важности и нужности встречи за столи. Позволю себе сочинить еще один стишок с плохой рифмой. «Паря в застольных круговертях и дружбы пригубив едва, подумать страшно, сколько песен мы не дослушали до дна». Навязчивые термины, слава богу, довольно быстро надоедают и куда-то стыдливо улетучиваются. Перестройка, перестройка, задолбали. Для меня почему-то это словечко всегда ассоциировалось с пересменкой. Была такая загадочная субстанция в деятельности разных сфер советской действительности. Кое-где тотовизм социалистической системы труда еще сохранился. На бензоколонках, например. Подъезжаешь, а в окошечке картоночек: пересменка с 10 до 11 утра. Что они там делают целый час? На что надеются? Что меняют? Через час, если дождешься, в окошке появляется такая же злобная баба, что была до пересменки, с таким же брезгливо-властным лицом, и начинает: отпускать бензин. Может быть, они злорадно мстят подъехавшим заджипованным клиентам за свою несостоявшуюся судьбу. Так вот, перестройка — это тоже какая-то пустая пауза между чем-то и чем-то. Правда, старые таблички и указатели еще повсеместно остались, их еще не перестроили. И видишь, как черный «Хаммер» с вереницей охранных джипов сворачивает шоссе на указатель «Совхоз Завета Ильича» и подъезжает к византийской башне, возведенной на месте силосной. Не буду город Ширвин перестраивать, буду из последних сил воссоздавать архитектонику своей жизни. Паркинг. Добрые слова надо писать ранним утром. К вечеру начинаешь сомневаться в их искренности. Много мистического придумывала моя страна в процессе своего конвульсивного развития. Например, вневедомственная охрана. Что-то охраняли в пространстве вне ведомств. Я тоже хочу охранять все самое заветное, что существовало и существует во мне, вне забот, беготни, бессмысленных телодвижений. В нашей молодости было много, опять же, ведомственных здравниц. Союзу архитекторов, например, принадлежал знаменитый дом отдыха Суханова. Мы поехали туда на Новый год и получили путевки. В них было написано: Белоусова Наталья Николаевна, член Союза архитекторов, и Ширвинт Александр Анатольевич, муж члена. В процессе взросления и старения отдыхательные позывы становятся антитусовочными, тянет под куст с минимальным окружением. Много мы пошастали уютной компании по так называемым лагерям Дома ученых. Ученым, в отличие от артистов, не обязательно отдыхать на глазах восторженной публики. Они придумали свои лагеря на все вкусы. Черное море, крайний север, крутые горы, тихие озера и быстрые реки. Природа разная, быт одинаково суровый, палатки, столовка на самообслуживании, нужда под деревом. Герты, Никитины, Акуджавы, и мы были допущены в эти лагеря для прослойки, из любви. Обычно ж компания пробивалась на турбазы не скопом, а индивидуально. Чтобы не потеряться, перебрасывались почтовыми посланиями. Например, поселок Встренча, турбаза. Мы с моей женой Татой незамысловато сообщаем, что место Встречи изменить нельзя. И получаем от Оли и Булата намного изысканнее. Радость Встречи. Боль утраты, все прошло с открыткой Таты. На открытку я гляжу и в палатку захожу, с ней под толстым одеялом вместо грелки я лежу. Если Акуджавы и Зяма, Стани, Герты приезжали раньше, то тут же телеграфировали: «Мы такие, Стани, дуры! Невзирая на Булата, вместо чтобы Шуры-Муры, все мечтаем Шуры-Таты». Чтобы не сбиться с маршрута, телеграфировали друг другу прямо с трассы. Акуджава нам: «Прекратите этих штук, мы почти великих луг. Приезжая в Стольный град, будем видеть очень рад». Я им: «И от нас большой привет. Все разъехались по свет. Миша, Ялта, Таты нет. Шура пишет вам ответ, завернувшись зямы в плед, на подробность денег нет».